Глава 21. «Всё пропало!» — первое, что слышу, заходя на работу. «Всё пропало!» Вокруг, как ошпаренные, мечутся официанты с тряпками, уборщицы с ведрами, повара с кастрюлями. И повсюду столько воды, что новый подарок Саши тут же тонет. Просто отлично начинается день. Сначала ссора с Алексом, который отказывается отпускать меня в свободное плавание. Теперь потоп. И где Ной, когда он так нужен? «Что случилось?» Спрашиваю у мимо пробегающей Риммы, снимая туфли. Ладно, хоть вода не кипяток. Светлая худышка в запаре неопределённо показывает на кухню. Ясно, где корень зла и самые громкогласные крики. «Вы сантехники или педики? Чините!» Я шлёпаю туда и застываю от того, как пара сантехников пытаются сдержать напор воды, что течёт через сорванный кран. Ещё недавно идеально чистая светлая кухня превратилась в поле боевых действий. Теперь солдаты под руководством неадекватного Михалыча выкатывают холодильники, освобождают склад. Всё выносят в ресторанный зал, где администратор тоже бегает, не зная, за что браться и кому помогать. И, может, не было бы паники, но, если я правильно помню, через несколько часов у нас свадебный банкет на 100 персон. Замыленный Михалыч теперь обзванивает знакомых рестораторов, которые могут помочь. Но в пятницу это фантастика. А я даже и не знаю, что делать, кроме как, не переодеваясь, присоединиться к спасению продуктов и техники. И неважно, что платье на мне не для подобного времяпрепровождения. Думаю, моя форма уже где-то в Атлантическом океане, судя по количеству воды. «Ох, сука, наконец-то!» — кричит с кухни мужской голос, и мы с ребятами со смешками переглядываемся. Кто-то хочет ущипнуть меня за зад, обтянутый мокрой тканью, но я толкаю его в воду, и работа замирает, пока все ржут. Только вот не до смеха. Пока трубу починят, а вода уйдёт, ресторан потеряет репутацию и деньги. В условиях современной конкуренции это почти выстрел в голову. «Что же делать?» — усиленно размышляю вслух, отжимая тряпку. «Сегодня не твоя смена», — замечает Михалыч, уже забивший на всё. Он прав. Я выбралась на работу, потому что устала думать и страдать. Теперь начальник глушит водку. Я смотрю по сторонам, чтобы, не дай бог, не подорвать его авторитет, и забираю рюмку. «Вы можете потерять огромные деньги, репутацию, впоследствии ресторан, если будете не думать, как выкрутиться из ситуации, а пить». Высказываю и вижу, как краснеет от злости его лицо. Пячусь. Сейчас будет взрыв. Осталось только уши прикрыть. «Ты видишь выход из этого дерьма? Осталось 4 часа, у нас нет ничего. Не строй себя умную, если не можешь предложить хоть одну стоящую идею». И понимаю, что он прав. С той лишь разницей, что идея у меня имеется. «Дайте мне полчаса, и у вас будет место». «Что? Что ты можешь придумать, пигалица?» «Рима!» — зову я и киваю на шефа. «Не давай ему пить. Я позвоню и дам дальнейшие инструкции». «Ты здесь не начальник», — орёт он. «Но вы взяли меня своим личным помощником», — пожимаю плечами. Выбора у него всё равно нет. «Так что ждите указаний». «А что остальным делать?» — спрашивает Рима и отодвигает от Михалыча графин. «Выкачивать воду, спасать те заготовки, что были сделаны, по возможности включить холодильники». С этим надеваю мокрые туфли, выжимаю подол платья и переплетаю косу. Всё это, пока приложение в телефоне ищет мне такси до офиса Малышева, которого я называла отцом. Да, я попрошу помощи у законного отца. У них есть огромный ресторан в офисе, с кухней и всем прочим, для особо важных клиентов. Отказать после всего, что мне пришлось по их милости с мамой пережить, он не сможет. Надеюсь. Прощаюсь и бегу к подъехавшему такси. Полная энтузиазма, что сейчас я помогу своим коллегам, спасу бизнес Михалыча и проявлю себя не только вечно ноющей по подлицу мямлей, но ещё и талантливым организатором. А ещё, наконец, смогу забыть о дебильных словах Марка, что чайной ложкой едят мой мозг уже 2 недели. И ладно бы только это. Так теперь этот придурок торчит по вечерам возле моей работы, провожает, кидает заявки в друзья, делает всё, чтобы у меня даже возможности не было не то что встретиться, даже поговорить с Кириллом. Или забыть о существовании его брата-наглеца. Сексуального, бесспорно, особенно теперь, когда в раннее осеннее время можно оценить его фигуру под не слишком свободными футболками. Но, кажется, именно сегодня звёзды сошлись на переносице, потому что во дворе стоит Кирилл. На двух ногах, но с костылём. «Привет!» Улыбается он широко, и разница в лицах этих парней настолько очевидна при свете, что я и сама улыбаюсь. Но такси, и времени у меня нет. «Привет, Кирилл!» Иду к нему, целую в щёку, но тут же прощаюсь. «Извини, мне надо срочно ехать. В ресторане «Аврал». «Так давай подвезу», — чистит он. «Но такси приехало». Неловко мне перед водителем, но Кирилл закатывает глаза и, как обычно, решает проблему быстро. Отдаёт деньги и показывает на «Вольво». «Поехали, нам всё равно нужно поговорить». Здесь даже сказать нечего. Нужно. Я так и не зашла к нему в больницу. Сезон свадеб и преследование Марка сожрали всё время. Такое ощущение, что люди женятся теперь каждый день. А если не женятся, то обязательно что-то свадебное отмечают. И только Кирилл привычно открывает передо мной дверцу машины. Судя по всему, всегда исправную. Но в этот момент меня накрывает тревожное чувство. Словно я делаю что-то не так. В чём-то виновата? И словно в подтверждение этому, под свист шин на парковку нашего ресторана влетает Камаро Марка.